Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. «Деревенские кошмарики», книга третья. «Бесстыжая нечисть». Читает Шамаева Софья. «Развернись к стене. Прогнись». Я сладко вздрагивала, спеша подчиниться, и закусывала губу, чтобы не завыть от возбуждения. Сильные мужские руки уперлись в стену надо мной. Он не торопился, словно хотел наказать меня за долгое отсутствие. Впрочем, с такими наказаниями я, кажется, скоро стану очень непослушной девочкой. Сейчас Денис был другим, жестким и властным. И, черт возьми, мне это ужасно нравилось. Он как будто чувствовал, чего именно я хочу. «Денис», — простонала я наконец, не в силах выдерживать те до невозможности сладкие муки, которым он меня подвергал. «Да?» Кажется, мое нетерпение позабавило его. В голосе прозвучала легкая насмешка. Желание, и без того жгучее, стало невыносимым. «Ну, погоди, я ведь и отомстить могу». Я прогнулась еще сильнее и потерлась ягодицами о то место, которое лучше всего выдавало, как сильно он по мне соскучился. Денис резко выдохнул. Все, кажется, игр больше не будет. Ну давай же, я вся горю. И вот именно в этот миг мучительного и сладостного ожидания, когда все мои чувства обострились до предела, случилось страшное. Внутри что-то болезненно лопнуло, и я вдруг со всей ясностью осознала две вещи. Во-первых, зелье Кузьмы только что перестало действовать. Во-вторых, не стоило игнорировать предупреждение домового о последствиях. Хотя, если честно, о таком он меня не предупреждал. Начнем с того, что первый сбой произошел отнюдь не на физическом уровне. Я с ужасом поняла, что теряю контроль над собой. Сознание поплыло, безумие накатывало волнами. Изнутри поднималось что-то животное, первобытное, темное. «Нет, нет, нет, надо держать себя в руках. Мой идеальный парень не должен узнать, что я уже не совсем человек. Не должен!» В момент, когда внутренняя борьба достигла пика, Денис вошел в меня одним резким толчком. «Ох, что сейчас будет?» А ведь как все хорошо начиналось. Когда я сошла с электрички, Денис ждал меня на вокзале. Всю дорогу до города я пребывала в напряжении, опасаясь, что Леший разберется, что к чему, и попробует все-таки остановить электричку. Один раз кто-то из пассажиров сорвал стоп-кран, так я едва не скончалась от ужаса. И лишь миновав городскую черту, ощутила некоторое облегчение. А увидев на станции Дениса, вообще едва не разревелась. Из-за зелья он меня сначала не заметил, а когда я с ним заговорила, очень удивился. «Тоня, откуда ты появилась? Готов поклясться. Впрочем, неважно». «Привет», — пролепетала я, ощущая комок в горле, и тут же оказалась заключена в крепкие объятия. Хан протестующе пискнул, высунув мордочку из кармана. «О, да у тебя новый член семьи!» Денис отстранился, присел на корточки и одним пальцем аккуратно погладил котенка по крошечной головке. Тот примиленько зевнул и замурлыкал. Я улыбнулась и в который раз мысленно напомнила Хану о том, чтобы не вздумал что-нибудь сболтнуть при Денисе. По правде говоря, я опасалась, что Денис решит для начала заехать ко мне домой. Ведь там мог подстерегать охваченный страстью ректор. Вот, кстати, еще проблема, с которой предстоит как-то разбираться. Однако, как выяснилось, мой идеальный парень даже не рассматривал такой вариант. Единственное место, куда он заехал по пути, — это зоомагазин, в котором мы приобрели необходимые атрибуты для Хана, вроде мисочки, мягкого домика и кошачьего туалета. «А теперь куда?» Кокетливо уточнила я, скрывая легкое напряжение. «Ко мне, разумеется. И возражения не принимаются. Я очень соскучился». Кинув на меня пылающий взгляд, отозвался Денис. Я хмыкнула и успокоилась. Ну, почти. Проблема с ректором все же маячила на горизонте, вызывая некоторое беспокойство. Но, наверное, последние события с Лешем временно оглушили моего внутреннего паникёра, и пока он еще не пришел в себя. Поэтому я каким-то образом умудрялась наслаждаться моментом и предвкушать романтический вечер, а также его горячее продолжение. Судя по голодным взглядам Дениса, он держал себя в руках из последних сил. Даже старался не прикасаться ко мне лишний раз, чтобы не сорваться раньше времени. Приятно. Особенно если учесть, что из деревни я приехала встрёпанная и чумазая, без косметики и укладки. Мне простительно. Я уходила от погони в попыхах. И до конца не была уверена, что ушла. Даже сейчас в голове нет-нет, да и всплывали в последние слова Лешего. «Запомни, Тоня, я за тобой приду». Как-то уж очень уверенно он это сказал. А дома у Дениса был и ужин, и горячая ванна, и очень-очень горячие ласки. Хан, напившись молока, сладко спал в соседней комнате, а мы наслаждались друг другом. До тех пор, пока чёртово зелье не испортило мне весь кайф. И надо же было ему так не вовремя перестать действовать. Самое ужасное, что сбоить начала вся система целиком. Это значит, моя внутренняя чертовка тоже свихнулась. Поэтому звать ее на помощь, как в случае с белобрысой лесной ведьмой, не было никакого смысла. Сумасшедший вряд ли сможет помочь сумасшедшему. Что интересно, больше всего я испугалась не за себя. Я испугалась за Дениса. Потому что в какой-то момент в моей голове мелькнула картинка, как я с наслаждением впиваюсь ему зубами в горло. Я до глубины души ужаснулась собственным порывом и благодаря этому смогла на мгновение овладеть собой. Вынырнув из омута, раздирающих меня диких первобытных желаний, я выбрала одно из них, самое безопасное для Дениса, и позволила этому желанию захлестнуть себя полностью. Что ж, я сделала все, что могла. Будь что будет. «Ты напряжена», — шепнул он, продолжая ритмично двигаться. Я двинула бедрами, разрывая контакт, и развернулась к нему. Наверное, мое лицо выглядело как-то по-другому. Денис чуть нахмурился и, кажется, хотел что-то сказать, но не успел. Я с неожиданной силой толкнула его на диван, а сама запрыгнула сверху, как дикая кошка, и начала жадно его целовать, прикусывая губы. Он попытался перехватить инициативу, но я сжала его ногами со сноровкой опытной наездницы, которой попался строптивый жеребец. Не знаю, что произошло бы, если бы Денис попытался вырваться. Наверное, я бы окончательно озверела. Но он внезапно застонал и расслабился, позволяя мне делать все, что заблагорассудится. Боже, что я вытворяла! Я отдавалась Денису так яростно и напористо, что при желании он мог бы, наверное, подать на меня в суд за изнасилование. Вот только ему, кажется, невероятно понравилось происходящее. Я царапала его ногтями, кусала и довольно чувствительно, но Дениса это только сильнее заводило. Да. Кажется, безумие заразно. Прошло много времени, прежде чем я, наконец, насытилась и выпустила свою потрёпанную, но очень довольную жертву. Некоторое время мы лежали неподвижно. Тишину нарушало только тяжелое дыхание. Как же я укатала парня! А ведь это непростая задача, учитывая его великолепную физическую форму. «Тоня...» Наконец сказал он спустя добрых 10 минут. «Я тебя люблю». В любое другое время первое признание Дениса в любви сделало бы меня невероятно счастливой, но только не сейчас, потому что я чувствовала, как отступившее было безумие возвращается. «Ты чего-нибудь хочешь?» — заботливо уточнил Денис. Наверное, решил, что я в шоке от его признания и нуждаюсь в смысловой паузе. «Да», — еле слышно выдохнула я. «Я немного проголодалась». «Все понял, моя госпожа», — Сейчас сооружу бутерброды». Он встал, с наслаждением потянулся и, послав мне нежный взгляд, ушлепал на кухню. Я тут же вскочила и бесшумно заметалась по комнате. «Хан!» — позвала мысленно. «Хан, проснись!» «Что случилось?» — сонно отозвался котенок. «Со мной что-то происходит. Я теряю контроль над собой. Кажется, я опасна для Дениса. Это все из-за зелья». «Кузьма же тебя предупреждал. Погоди, сейчас приду». Я ему не ответила. По правде говоря, я собой уже не владела. Последних крох разума хватило на то, чтобы открыть окно на улицу. То, что произошло дальше, от меня уже не зависело. Когда в комнате появился хан, я подхватила его и рыбкой сиганула с 5-го этажа. Еще в полете сознание окончательно отключилось. Боже, голова раскалывается и тошнит. Мы что, пили вчера? Не помню. Веки получилось разлепить только с 3-й попытки. Превозмогая дурноту, я приподнялась на локтях и осмотрела свою комнату. Так, все вроде на местах. Никаких бутылок или других следов попойки. Чистота и порядок, даже пыли нет. Взгляд уперся в хана, который сидел на тумбочке у кровати и сосредоточенно мыл переднюю лапу. А ничего, уютненько, так он вписался в мою квартиру. Стоп. В мою квартиру? Я резко подскочила и тут же со стоном повалилась обратно. В голове будто разорвался снаряд. Чёрт, больно-то как! Но как же я оказалась в своей квартире? Вчера ведь мы поехали к Денису. Да, точно, а там... Блин, у меня сорвало крышу. Был безумный секс, а потом я выскочила в окно. 2-я попытка сесть тоже оказалась болезненной, но я выдержала. С трудом. «Ты цел?» Даже мысленный разговор с ханом давался нелегко. «Цел», — невозмутимо подтвердил котенок. «Я тебя вчера не повредила?» «Нет, хоть ты и была не в себе, но меня держала очень бережно», — успокоил хан, на мгновение прерывая процесс. «Правда, я все равно на тебя сердит». И он продолжил яростно вылизывать ту же самую лапу, напрочь игнорируя остальные. «Почему?» — уточнила я, безуспешно пытаясь сосредоточиться. От этого затошнило сильнее. «Не люблю падений с большой высоты». «Я тоже их не люблю», — заторможенно отозвалась я, обхватывая себя руками. «Эй, погодите-ка! Я же совсем голая! А где одежда?» «Где-где? У Дениса твоего в квартире осталось», — проворчал хан, недовольно подергивая хвостишкой. «У Дениса», — медленно повторила я, окончательно перестав что-либо понимать. Внезапно в коридоре что-то стукнуло, и раздались тяжелые шаги. Я встрепенулась. «Там кто-то есть?» — прохрипела вслух. «Твой новый знакомый», — неодобрительно отозвался котенок. «Ты здесь, конечно, главное, но мне кажется, что прежде чем выдавать нечисти приглашение в собственное жилище, надо хорошенько подумать». «Нечисти?» — еще больше напряглась я. Из коридора пополз зловонный черный туман. «Угу», — подтвердил котенок. Я с ужасом вытаращилась в дверной проем, ожидая появления жуткого гостя. Да, кажется, я вчера наломала дров. Еще и какого-то потустороннего монстра домой притащила. Как назло, гость появляться не спешил. Шаги стихли. В зеркало он там смотрится, что ли? А может, исчез? Хотя нет, так еще страшнее. Ожидание стало таким напряженным, что когда в коридоре скрипнул пол, я едва не завопила. Наконец шаги возобновились. Топ, топ, Я так активно таращилась в проем, что заболели глаза. Однако отводить взгляд было страшно. Воображение услужливо рисовало чудовищ, призывая на помощь все просмотренные мною когда-либо ужастики. Особенно ярко представился мертвец с дырой во лбу, который служил оболочкой для инопланетного монстра. Помнится, я долго не могла после этого фильма спокойно спать. Все казалось, будто жуткая фигура маячит в моей спальне. Зловоние усилилось. В проеме возникла мохнатая рука с черными когтями и схватилась за косяк. «Антонина!» — прохрипел жуткий потусторонний голос. «Антонина!» Я открыла рот, чтобы крикнуть, но не смогла выдавить и звука. Наконец существо показалось полностью и закончило предложение. «Я там твоим унитазом воспользовался. Лучше бы тебе не заходить в туалет в ближайшую пару часов». «А?» — тупо переспросила я, во все глаза разглядывая чудище. Хан хихикнул. «Я говорю, в туалет в ближайшее время не заходи, а то у меня какое-то расстройство желудка, что ли. Может, съел что-то не то». Мой гость одновременно походил на медвежонка и на детеныша гориллы, только вместо носа мохнатые рыльца. И уши собачьи. Вообще-то он был даже милым, несмотря на внушительные когти и устрашающие острые зубы. Густая шоколадная шерсть с пухом, как у щенка. Большие фиолетовые глазищи, толстая шея и странно припухшее горло. Может, он болен? Вон голос какой хриплый, будто прокуренный. «Ты кто?» — наконец выдавила я. «Коловертыш я. Забыла, что ли?» «Коловертыш? Какой еще коловертыш?» «Тьфу ты!» — притопнуло существо на удивление широкой ступней. «Опять, что ли? Коловертыш, значит, прислужник ведьмы. Я же тебе вчера полночи свою печальную историю рассказывал, пока мы от того мужика озабоченного убегали». «Ась?» — опешила я от новых деталей о вчерашнем безумии. Он неправильно истолковал мое замешательство и принялся объяснять. «Коловертыши ведьмы выводят, когда им помощники нужны. У нас есть кое-какие полезные навыки. А зовут меня Проша». Я пропустила объяснение мимо ушей, так как зацепилась за одну оброненную им фразу. «Мы вчера убегали от озабоченного мужика?» «Ну да. После того, как ты под фонарем для него голая танцевала». «Голая?» — слабо переспросила я. «Ага», — восторженно подтвердил коловертыш Проша. «Но выглядело, надо сказать, очень эффектно. Аж у меня дыхание сперло от восторга. Шутка ли? Такая красотка под фонарем танцует, а вокруг мотыльки вьются. Да еще красиво так, слаженно, ленточками летают, строго один за другим. Как ты их так организовала?» «Разве это танец?» — фыркнул хан. «Это бесстыдство это! Так откровенно извиваться! Ты ж ему все показала, ничего не утаила! Да как?» Бедняка сполна оценил твою гибкость и фантазию. У него аж слюни потекли. Он к тебе, а ты с дьявольским хохотом прочь. «Хорошо, что не догнал», — убито пролепетала я. «Дожила. Голышом по городу бегаю, мужиков совращаю». «Да, хорошо», — согласился коловертыш. «Повезло ему. А то случилось бы с ним то же самое, что с теми отморозками в переулке». «Так стоп!» Я поняла, что вот-вот взорвусь. Мало того, что голова раскалывается, так еще эти двое меня сейчас своими обмолвками окончательно доконают. Они замолчали. Хан вернулся к вылизыванию лапы, той же самой, а Проша сел на мохнатую попу и воззрился на меня преданными фиолетовыми глазищами. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь держать голову неподвижно, а потом медленно заговорила. «Давайте-ка по порядку. Ты, как там тебя, коловёртыш? Ты опасный?» «Да ты чего, матушка?» Не на шутку обиделся он, всплеснув когтистыми руками. «Да ты посмотри на меня! Разве ж я кого обидеть способен? Я пыль тут везде протер и на стол накрыл, между прочим. От меня же польза сплошная. Быстрый, услужливый, незаметный». «А пахнет почему так?» Мой голос сорвался на виск. «И туман этот!» «Так расстройство желудка у меня, говорю же. Я вообще-то всеядный, а вот поди ж ты. Наверное, эти в переулке повредили мне что-нибудь». «Ладно. Ты, значит, ведьминский прислужник. А где твоя хозяйка?» С опаской покосилась на вход. «Вдруг она тоже тут появится?» «Так прогнала меня хозяйка-то! Я же вчера тебе...» «Стоп! Давай-ка проясним кое-что. Вчера я была не в себе, ничего не помню. Поэтому сейчас вы вдвоем все по порядку мне расскажете. Только не очень громко, а то у меня голова треснет. И еще ты, запашистый, окна открой пошире, дышать нечем. И не только здесь, во всех комнатах открой, про кухню не забудь». Проша беспрекословно подчинился. Туман постепенно вытянуло наружу. От свежего воздуха стало чуть-чуть полегче. «Давай я тебе голову-то подлечу», — предложил коловёртыш, когда я немного отдышалась. «Давай», — обрадовалась я. Он подошел вплотную и встал на носочки. Если бы я стояла в полный рост, он доставал бы мне до пояса. И обхватил голову. Сразу полегчало. «Ой!» — сказал Проша и плюхнулся на ковер. «Ой, как тебе худо-то было, хозяюшка! Голову-то как ломит!» «Погоди!» — заволновалась я. «Ты что, себе мою боль забрал, что ли?» «Да, я по-другому лечить не умею. Я же не колдун. Забрать только могу. Но ты не волнуйся, через полчасика все пройдет. Коловертыши быстро восстанавливаются. Ведьмы этим частенько пользуются». «Ужас какой!» «Да я привычный. Желудок вот себе уже восстановил почти. Сейчас и головой займусь». Мне стало стыдно. Бедняга. Ну и что, что быстро восстанавливается? Все равно ведь страдает. «А обратно ты мне боль передать не можешь?» «Могу, но не буду. Да не переживай ты, проходит уже потихоньку. К тому же я тебе должен за вчерашнее. Ты ведь мне жизнь спасла». «Ого, правда? А поподробнее? И лучше начните сначала». В этот момент кто-то активно принялся названивать в дверь. Очень настойчиво. «Ай-ай!» — прохрипел Проша, схватившись за голову. Я вышла в коридор и остановилась в замешательстве. Открыть или притвориться, что меня нет дома? Вдруг это ректор? «Тоня!» — донесся до меня голос Дениса. «Тоня, ты здесь? Открой, Тоня!» В этот момент я вдруг осознала, что исчезла у него из квартиры, оставив там всю одежду. Что он мог подумать? Да он же наверняка страшно перепугался. Сейчас утро, значит, меня не было остаток вчерашнего дня и всю ночь. Господи. «Денис, я сейчас! Я не одета!» — крикнула я в ответ и метнулась за халатом. «Ой, Проша, тебе надо спрятаться. Залезай в шкаф. Не переживай, хозяйка. Я умею прятаться от людей. Когда вернешься в комнату, меня тут уже не будет. Заверил он своим хриплым баском. Я кивнула и бросилась к двери. Распахнула. Застыла, увидев Дениса. Выглядел он неважно. В мятой одежде, с синяками под глазами, а лицо... У меня защемило сердце. Судя по всему, он пережил тяжелую ночь. Чувство вины стало нестерпимым. «Денис», — пролепетала я, не представляя, что еще можно сказать в такой ситуации. «Я...» Первым делом он шагнул ко мне и крепко до хруста обнял. Потом отстранился. Я почти физически почувствовала, как страх сменяется злостью. Нет, не так. Точнее будет сказать, я почувствовала, как ужас сменяется бешенством. «Где ты была?» — прорычал он, сжимая зубы после каждого слова, словно сдерживал рвущуюся наружу ругань. «Денис, я... Ну что ему сказать? Как объяснить то, что объяснению не поддается? Мне просто... срочно надо было уйти. Я не могла остаться, поверь. Боже, как же неубедительно это звучало!» «Как ты вышла?» — глухо уточнил Денис. «Вся одежда осталась у меня». «Не вся», — отчаянно сказала я и продолжила нести околесицу. «Я достала платье из дорожной сумки. Ты ведь не знаешь, что там было внутри? Вот». «А обувь?» «Обувь? Точно, еще ведь обувь. Ну, я сначала не планировала уходить. Пока ты был на кухне, мне позвонили подруги. Они были тут, поблизости. Я кое-что привезла им из деревни, решила отдать, пока не испортилась. Джинсы натягивать было долго, так я достала платье, быстро натянула его, вышла в коридор, открыла дверь, а потом вдруг у меня что-то сдвинулось в голове. Мне никто никогда не признавался в любви, и я испугалась. Это слишком серьезный шаг. Я хотела все обдумать, и поэтому убежала. Обуваться не стала, чтобы не терять времени и не создавать шума. Прямо так, босиком выскочила. Лето ведь, тепло. Подруги на такси были, подвезли меня». Денис спокойно выслушал эту чушь до конца, потом развернулся и молча шагнул к лестнице. Я поняла, что он сейчас уйдет, и мне стало страшно. Очень, очень страшно. Где-то внутри поселилась уверенность, что если я его сейчас отпущу, то никогда больше не увижу. А если и увижу, то он будет чужим, совсем чужим, холодным и непроницаемым. Я должна что-то сделать. Но что? Как исправить ситуацию? «Денис!» — отчаянно выкрикнула я. Единственную пришедшую мне в голову идею никак нельзя было назвать удачной. Но за неимением лучшего... Он, помедлив, обернулся. Я развязала пояс и распахнула халат. Мне было плевать, что это может увидеть кто-то из соседей. Денис просто стоял и смотрел. Но стоял, не уходил. Я быстро шагнула вперед, перельнула к нему обнаженным телом, обвела руками шею и начала целовать его в плотно сжатые губы. Он не отвечал, но и не отталкивал. Значит, продолжаем. С какой-то болезненной решимостью я силой рванула его рубашку так, что пуговицы посыпались на пол, покатились по ступеням. Не давая ему опомниться, я начала целовать мускулистую грудь, зализывая оставленные мной же вчера царапины и следы укусов, и одновременно опускаясь все ниже. Положила руку на ширинку, чуть сжала. Денис не выдержал. С рычанием раненого зверя он схватил меня за плечи, вздернул вверх и впился в губы. Затем оттеснил в квартиру. Не глядя, захлопнул дверь. Дальше мы не пошли. Все случилось прямо в прихожей. В этот раз вел Денис. Я отдавалась ему, позволяя делать все, что он только захочет, как захочет. В нужные моменты нарочно раззадоривала, не давая успокоиться. Я хотела, чтобы он выплеснул всю ярость и боль до капли. Прошло много времени, прежде чем буря наконец-то окончательно утихла. Совершенно обессиленные, мы повалились на ковер. Я со страхом ждала его первых слов. Боялась, что он скажет что-то вроде «это ничего не меняет» и уйдет. Но, кажется, я нашла верный и, возможно, единственный способ его остановить. «Тоня, что же ты со мной делаешь, а? Ты же из меня веревки вьешь», — пробормотал он. «Я всегда гордился своей выдержкой, а с тобой послал к черту все принципы, гордость, самоуважение. Ты меня с ума сведешь, рано или поздно». «Ты не уйдешь?» — задала я самый важный вопрос. Голос невольно дрогнул. «Уйду, но вечером вернусь. Меня на работе ждут, а я послал всех лесом и ушел тебя искать». Я хотела сказать «прости», но остановила себя. В данном случае «прости» будет выглядеть издевательством. Лучше промолчу. Некоторое время царила тишина. «Как ты вышла из моей квартиры?» — без перехода спросил Денис. «Я не слышал ни звука, а ведь кухня у меня рядом с выходом». «Через дверь? Ты просто не заметил». «Ну да», — согласился он. «Не в окно же ты с пятого этажа выпрыгнула». Я еле сдержала нервный смех. «Я ведь приходил к твоей квартире несколько раз, звонил в дверь, сидел в подъезде». «Я к девчонкам поехала. Домой вернулась совсем недавно». Вранье давалось мне все легче. «Скажи только, почему? Почему ты ушла? Ты ведь могла просто сказать мне, что не готова еще к таким признаниям. Я бы понял, притормозил бы. Неужели ты мне не доверяешь?» «Ох, Денис, знал бы ты...» «Что ж, попробуем рассказать частичную правду. Мой папа сильно пил, и мама ушла от него, уехала в другой город. Ей очень нелегко пришлось, и я еще в детстве решила, что лучше уж одной быть, чем так мучиться. Поэтому стараюсь избегать стабильных отношений. Хотя сейчас моя мама уже снова замужем и вполне себе счастлива. Считай, что это детская травма. Наверное, я боюсь довериться полностью. Мне страшно влюбиться, а потом разочароваться. Ведь я о тебе практически ничего не знаю. Твое признание всколыхнуло все детские страхи. Я испугалась, что все зайдет слишком далеко, и запаниковала. Да что там? Я практически себя не контролировала. По правде говоря, я даже толком не помню, как сбежала. Последнее предложение я сказала вполне искренне. И насчет родителей не соврала. Вот только не было у меня никогда страха отношений. Но, боюсь, другое объяснение может снова разжечь потухший конфликт, а я намерена избежать этого любой ценой. «Прости», — помолчав, сказал Денис. Теперь он чувствовал вину за свою секретную работу, из-за которой я якобы не могу ему довериться. Да, перевести стрелки — подлый ход. Все бы отдала за возможность сказать правду и не потерять при этом Дениса. После случая с Лешем только он держит меня над пропастью и не дает упасть. Так, все. Я же пообещала себе, что не буду думать про Власа. Не буду. Больше Денис ничего не спрашивал. Конечно, он мог бы всего парой правильных вопросов камня на камне не оставить от моего вранья. И, скорее всего, сам он это прекрасно понимал, но не стал ничего делать. Предпочел поверить и закрыть тему. Мы обменялись еще парой ничего не значащих реплик, а потом он начал собираться. Со смешком накинул порванную мной рубашку, заметив, что теперь точно придется заехать домой и переодеться. Я смутилась. «Да хоть все рубашки порви», — увидев мое смущение, подмигнул он. Я готов каждый день покупать новые. Кстати, все хотел спросить. А что за странный запах у тебя в квартире? Я мысленно обругала Прошу. Хорошо, хоть Денис уборной не воспользовался. Страшно подумать, что там сейчас творится. А это... Я на секунду задумалась, прикидывая, с чем можно сравнить запах. Сравнения не находилось. А ладно, главное говорить уверенно. Новое средство от плесени в ванной. Ты же знаешь, какие они бывают едкие. Понятия не имею, пользовался ли раньше Денис средствами от плесени, однако уверенный тон сработал. Он кивнул и склонился для поцелуя на прощание. «Приеду вечером. Заодно привезу твои вещи», — напомнил он и, наконец, ушел. Я с милой улыбкой закрыла за ним дверь, а потом уселась на пол в прихожей и уставилась в пустоту. Все, не могу больше. Эмоциональное истощение иногда пострашнее физического. Не знаю, сколько я так сидела, но в какой-то момент вдруг обнаружилось, что рядом сидит Проша, а на коленях свернулся Хан, которому я уже какое-то время бездумно почесываю пузико. «Едва его не потеряла», — зачем-то сказала им вслух. «Ума не приложу, как смогла удержать». «А чего удивляться? Ты же не человек, у тебя очарование повышенное», — сочувственно прохрипел своим прокуренным голосом Коловертыш. «Ему трудно было устоять». Ясно», — протянул я. И поймала себя на мысли, что сижу тут нагишом в распахнутом халате и совершенно не чувствую смущения. А ведь и Хан, и Проша прекрасно слышали, чем мы тут занимались. И стоны, и всхлипы, и просьбы, и высказывания там всякие, которые в процессе вырывались как-то сами собой. Странно. Да и когда я Дениса соблазняла, мне тоже было совершенно неважно, увидят меня соседи или нет. Я готова была прямо в подъезде перейти непосредственно к примирению. Так что теперь меня по праву можно называть бесстыжей нечистью. Да. А еще на Огнеславу грешила. «Шоколадку хочешь?» — неожиданно спросил Проша. «Говорят, они силы восстанавливают». «Ну, не знаю даже. Можно. Только где ты сейчас шоколад?» «Ой». Коловертыш разинул рот, засунул туда лапу аж по локоть, аккуратно извлек шоколадку в упаковке и вручил мне. Я на автомате взяла, как-то подсознательно ожидая, что она будет мокрая и склизкая. Но нет. Абсолютно сухая нормальная шоколадка с орехами и изюмом. Словно из кармана достали. «А как ты...» «Я же Коловертыш», — пожал плечами он, словно это все объясняло. «И что?» «Ну так ведьмы нас для того и выводят, чтобы мы им всякие вещи полезные добывали и приносили. У каждого Коловертыша зоб, как сумка. Бывает, даст ведьма задание продуктов раздобыть, так мы полный зоб всякого добра набиваем, да приносим ей, зато и ценимся». «Погоди-ка, а где это вы продукты добываете?» — с подозрением уточнила я, обнаружив на шоколадке приклеенный ценник. «Ну...» — он немного смутился. «Раньше у людей брали, а сейчас магазинов полно всяких. От охраны уйти проще простого. Мы прятаться-то хорошо умеем. А еще скорость при надобности развиваем такую, что и глазом не углядишь». Я вылупила на него глаза. «Ну, дела. Вот так вороватые помощнички». «Так ты, получается, шоколадку эту украл?» «Ага», — радостно подтвердил Проша. «И не только шоколадку. Я ж говорю, на стол накрыл. Идем чай пить. Правда, он остыл уже, но я новый мигом вскипячу». Я подорвалась, забыв о своем глубочайшем расстройстве, и бросилась на кухню. И застыла в дверях сраженная. Стол был буквально завален всяческими деликатесами. 3 банки красной икры, шпроты, конфеты разные, шоколадный кекс, пачка подтаявшего сливочного масла, коробка с чаем, 2 упаковки кофе, зерновой и растворимый, полпалки сервелата и... чекушка! А уж хлеба-то и вовсе несколько видов. Белый, черный, бездрожжевой, со злаками, батон. «Не знал, какой ты ешь», — тихонько прокомментировал Проша, когда я обратила на него свой пылающий взор. Немая сцена длилась еще некоторое время, а потом у меня началась нервная истерика. Я с хохотом сползла по косяку. Рядом тоненько заливался Хан. Проша робко улыбался, переводя взгляд с одного на другого и явно не понимая причин веселья. «А чекушка-то зачем?» — задыхаясь, уточнила я, когда смогла говорить. «Просто ты под конец так выглядела, словно тебе с утра похмелиться надо будет», — простодушно объяснил Коловертыш. «Ну, я и выхватил у мужичонки одного из кармана, на всякий случай». «А-а-а, не могу!» И веселье пошло по новому кругу. Отсмеявшись, я задумалась. «Ну и что теперь с этим добром делать? Заставить Прошу вернуть все обратно? Или уж деградировать по полной и позавтракать?» «Значит так», — вздохнув, постановила я. «Проша, я не ем ворованного, поэтому ты возьмешь у меня деньги и, как стемнеет, отнесешь их в тот магазин, где все это взял, с извинительной запиской, которую я напишу сама. Подкинь куда-нибудь поближе к кассе, чтобы никто, кроме кассира, не увидел. И больше так не делай, хорошо?» Он печально кивнул. Чтобы не расстраивать его еще больше, я уж не стала говорить, что на эти деликатесы уйдет львиная доля денег, которые мама с отчимом высылали мне на месяц. Придется на кашках сидеть. Ну да ладно. Попробую икру со шпротами на несколько дней растянуть. И хлеб лишний в холодильник уберу. Он ведь там подольше, наверное, храниться будет. Я открыла дверцу холодильника и заметила на полке большую бутылку свежего молока. «Это я для питомца твоего взял», — понуро объяснил Проша. «Спасибо тебе большое», — искренне поблагодарила я. «Да не расстраивайся ты. Будем считать, что ты мне организовал доставку продуктов из магазина на дом. Так бы мне самой пришлось идти покупать». «Правда?» Он просиял, а потом задумался. «Ну так я могу ходить, когда надо, за деньги. Все, что надо, возьму, а деньги кассиру подкину незаметно, а? Хорошо же я придумал». «А ты чего это, жить у меня собираешься?» Вдруг опомнилась я. «Ну да, ты же на меня свою метку поставила. Куда я пойду?» — прошептал он, а потом как завопил с надрывом. «Опять по подворотням шататься!» Я аж подпрыгнула. «Тьфу ты! Метку я на него поставила!» «Стоп! Метку?» «Так, ребята, давайте-ка за стол, а ты, Хан, на стол. Я тебе сейчас молока подогрею. За завтраком вы подробно расскажете мне, что вчера произошло. Чувствую, натворила я делов». Первым начал котенок, так как Проша, насколько я поняла, присоединился к нам не сразу. «Ох, и натерпелся я страху, когда ты меня схватила и выпрыгнула в окно. К счастью, приземление было мягким. Нас поймали деревья. Оказывается, в этом безумном состоянии ты неплохо управляешь своими лишачьими силами. Ну вот, а потом ты удобно устроилась в какой-то раскидистой кроне и самым подлым образом уснула, прижимая меня к себе, как плюшевого медвежонка. Я пытался тебя добудиться, но ты не реагировала. Дерево тебя листьями, ветками укутало, прикрыло от посторонних глаз. И, кажется, оно с тобой силой делилось. Не уверен. Может, мне показалось. Потом я тоже задремал. Один раз чуть вниз не свалился, но дерево меня подхватило аккуратно и на место вернуло. Вот. Когда окончательно стемнело, ты проснулась. Я опять попробовал с тобой заговорить, но ты мне не отвечала. Да и вообще, вела себя как-то не по-человечески. Спрыгнула с дерева, принюхалась, а потом уверенно почесала к ближайшему переулку. «Дальше я расскажу», — вмешался Проша. До этого он весь изъёрзался, ожидая своей очереди. «С тех пор, как хозяйка меня выгнала, я по городу слонялся, на крышах ночевал. Меня выследила банда упырей и полуночников». «Кто такие полуночники?» — перебила я. «Мерзкие существа. К младенцам по ночам являются, жизненные силы у них высасывают, из-за чего те болеть начинают. А упыри — то бывшие мертвецы неупокоенные, что восстали и переродились в хищных тварей. Они мясом человеческим питаются». «Бррр», — сказала я. «Зачем я вчера вообще решила приблизиться к этим монстрам? Сейчас скажи мне кто, что упырь поблизости, так я такого дёру дам». «Ну ладно, что дальше было?» «Так вот, охотилась за мной эта банда. Они хотели, чтобы я для них младенцев воровал новорождённых, очернённых проклятием родительским». «Проклятием?» «Да, ну, не в прямом смысле. Просто если ребёнок нежеланный и нелюбимый, если от него родители отказываются, пусть даже мысленно, то у такого малыша словно пятно чёрное на душе появляется, и он становится уязвимым. Разумеется, я на подобное согласиться никак не мог. Прятался от банды этой везде. Но вчера бдительность потерял, они меня в переулок загнали. Окружили. Пригрозили, что на части разорвут, если не соглашусь на них работать. Я уж к смерти приготовился. И тут появилась ты. О, это было очень эффектно!» Он мечтательно зажмурился, вспоминая. Я выразительно кашлянула, Проша опомнился и продолжил рассказ. «Как сейчас картина перед глазами стоит. Эти морды жуткие вокруг скалятся, рычат, слюной брызгают, угрожают. И тут в переулок танцующей походкой входит абсолютно голая девушка с котенком на руках. Эти бандиты от счастья чуть не померли. Сгрудились вокруг тебя, слюни пускают». «Сожрать хотят?» — слабым голосом переспросила я. «И сожрать тоже», — деликатно откашлялся Коловертыш. «Ну и вот. А потом ты улыбнулась так сладко-сладко. И жутко так. Монстры эти аж напряглись как-то. Но вроде голые девицы глупо боятся. Так что они к тебе как шагнут, а потом как назад отпрыгнут. Я сначала ничего не понял, а потом смотрю, у тебя глаза зеленым светятся. Мать честная, лишачиха в городе. Ну, понятно, думаю, почему они нагрелись. А ты все шире, шире улыбаешься. А потом как давай зубами щелкать». Проша подался вперед и для усиления эффекта щелкнул своими острыми зубищами перед моим лицом. Я чуть со стула не свалилась. «И тут же из всех углов крысы полезли. Много-много крыс». Проша передернул мохнатыми плечами. «Серой тенью по асфальту стелются, мохнатым ковром вокруг тебя собираются. Не видел я армии страшнее». «Крысы?» — с сомнением переспросила я. «Ну и что в них такого страшного-то? По сравнению с упырями?» «Нет, матушка», — погрозил мне когтистым пальцем Коловертыш. «Крысы — существа особенные. По одной, может, и не страшны. А вот как вместе соберутся, силы лишачьи объединенные, так от них и упырю не спрятаться. Они ж как вода, везде просочатся, везде догонят. Ни кусочка от упыря, ни косточки не останется. Страх крысам в таком состоянии неведом. Отвращения у них в принципе отсутствуют. Силе магической они не подвластны. Только лешим и подчиняются. «Правда?» — удивилась я. «Лешие сильнее всех получается?» «Не совсем так», — почесав за ухом, принялся объяснять Проша. «Лешие сильнее многих, это да, но не в этом дело. Просто в лешем все твари живые вожака распознают. И крупные животные, и грызуны, и насекомые даже. Одно исключение есть. Если они уже под покровительством другого лешего или лешичихи находятся, то тебя не послушают». Я задумчиво покивала. «Хм, а этот пушистик, кажется, многое знает, а значит, может быть мне полезен». «Надо ли говорить, что было дальше?» Не подозревая о моих мыслях, в свой адрес продолжил Коловёртыш. «Ты красиво так рукой повела, и крысы пошли в атаку. Упыри с полуночниками брызнули во все стороны, по стенам уходили». Он снова зажмурился от удовольствия, вспоминая. А я, наоборот, покрылась холодным потом, ярко представив ползущих по стенам упырей. Непреодолимо захотелось закрыть все окна в доме. «Ну, я не растерялся, тут же на колени бухнулся перед тобой и покровительство попросил», — гордо ударил себя в грудь Проша. «Ты мольбам моим вняла и метку на меня свою поставила». «Как?» «Да обычно. Опустилась на корточки, в глаза глянула и меня теплом таким окатило. Я на мгновение лес увидел солнечный, красивый, шум деревьев услышал, ощутил запах травы, хвои прелой. А потом в голове возник вопрос, на который я мысленно ответил «да». И все. Теперь все нечистики будут видеть, что я под твоим покровительством. Упыри эти с полуночниками, надо думать, меня за три версты обходить будут». «Угу», — призадумалась я. «Когда Леша меня силой пользоваться учил, я тоже лес видела. Мой лес. Что бы это значило?» «Ты про танец под фонарем расскажи!» — ехидно пискнул хан, вытащив мордочку из блюдца с молоком. «Честно говоря, я так и не понял, чего это тебя под этот фонарь потянуло», — признался Проша. «Но подготовилась ты основательно. Сначала подходящее место искала, потом мужика подстерегала. Котенка мне отдала, рукой на кусты махнула, мол, посидите там пока. И, главное, момент-то какой подгадала». Мужик на секунду отвернулся, а потом поворачивается, а ты уже под фонарем извиваешься в окружении мотыльков. Он аж будто лбом обо что-то ударился, застыл, как вкопанный. Рот раззявил и смотрит. А как отмер, так к тебе рванул. Ты с хоготом в кусты нырнула и была такова. Мы за тобой. До самого рассвета ты его, бедолагу, дразнила. То покажешься из-за дерева, то снова с глаз кроешься. Он поди до сих пор там рыщет. Честно говоря, я так и не понял, в чем смысл был. Но повеселились знатно». К концу рассказа я сидела красная, как вареный рак. Перепачканный в молоке хан покатывался со смеху, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Был смысл», — выдавила наконец, так как от меня, судя по всему, ждали объяснений. Очевидно, я таким странным образом решила воплотить свою давнюю фантазию. Раньше, до того, как стала чертовкой, я частенько представляла себе, как летаю над ночным городом и танцую под фонарями, шокируя припозднившихся работяг и порождая городские легенды. Правда, в своих мечтах я делала это в белом платье. Видимо, мотыльки должны были частично его компенсировать. «Без платья даже эффектнее получилось», — заверил Проша. Хан снова начал хихикать, а я с подозрением уставилась на Коловёртыша. Издевается или нет? Он ответил мне честным, преданным взглядом. Ну ладно, насмешники. Остался последний вопрос. Как мы оказались в моей квартире? Едва светать начало. Ты вялая стала, с лица как-то спала. Я спросил, есть ли у тебя дом, а ты посмотрела на меня задумчиво и прямиком сюда направилась. Я вначале удивился, что у Лишичихи квартира своя, но хан сказал, что ты полукровка. А внутрь попали как? «Невелика наука», — фыркнул Проша. «У тебя же дерево за окнами растет, а на форточке завертка сломана. Я уточнил, даешь ли ты мне приглашение войти, внутрь просочился и окно вам открыл. Ты уже едва шевелилась, так что дерево тебя в комнату практически закинуло, а тут я подхватил и на кровать пристроил». «Форточку?» Я с сомнением смерила его взглядом. Великоват. Он правильно понял мой взгляд, вздохнул мученически и вдруг преобразился. Бока подобрались, упитанное тельце вытянулось вверх, став длинным и узким, мордочка заострилась. Через мгновение передо мной стояла странная мохнатая колбаса ростом чуть повыше меня. Он подержался так пару секунд, а потом осел обратно, как огромная лягушка, и вновь стал коротким и толстым. «Я же говорил, что коловертыши припасы для ведьм добывают», — смущенно напомнил он. «Для этого приходится в самые разные отверстия пролазить. Главное, ничего особенно габаритного не воровать, а то зоб застрять может». «Все с тобой ясно». Я откинулась на стуле. Да уж, натворила я дел. И, боюсь, это еще не конец. Кузьма говорил, что последствия растянутся на пару-тройку недель. Значит, есть риск, что я снова одичаю. Какие имеются предложения? Все сделали вид, что призадумались. «К ведьме разве что сходить?» Как-то неохотно изрек, наконец, коловертыш. «К твоей бывшей хозяйке?» «Нет. К другой ведьме. Хозяйка уехала из нашего города, а меня с собой не взяла. Но я знаю, где живет вполне себе сильная ведьма. Правда, далеко не факт, что она захочет тебе помочь, но и вредить не станет. Поостережется Лишичиху обижать». «Уверен?» — сомнением уточнила я. «Когда один вредный леший меня своей невестой едва не сделал, городская нечисть готова была на куски меня разорвать». «Я про это ничего не знаю», — почесал голову Проша. «Вообще-то городская нечисть лешаков боится». «Ну, тогда я еще не была такой. Я была человеком и опасности ни для кого не представляла». «Так это другое дело. Сейчас-то в тебе сила есть и немалая. Ведьмы это чувствуют. Чары опасные она на тебя наложить так сходу не рискнет. Так как ты полукровка, велик шанс, что сбой будет. А если сбой будет, ты ведь наверняка отомстить захочешь. Ведьмы осторожные очень. Они все вероятности по 200 раз просчитывают, чтобы любого риска избежать. Нет, готов спорить на собственные уши, что она поостережется тебя трогать. Никто в здравом уме не захочет заиметь мстительную лишичиху в качестве врага. В конце концов, ты можешь ведь и армию крыс натравить. Забыла?» «То есть, если я с ней поговорить попробую, есть неплохой шанс, что меня как минимум выслушают?» Я немного приободрилась. «Мне бы, по правде говоря, даже просто хороший совет бы не помешал. А может, ты со мной пойдешь? На месте подскажешь, как себя правильно вести». «Нет-нет, нельзя мне. Моя ведьма с этой ведьмой не ладила. Боюсь, как бы та обиду не затаила. Просто из вредности может на мне злость сорвать. Лучше даже про меня не упоминай на всякий случай». «Жаль. Ну да ладно. Пожалуй, пойду-ка я к ней прямо сейчас. Откладывать не стоит. Вдруг снова срыв случится. Говори адрес». Ради Дениса и не только к ведьме, я бы и к купырю на поклон пошла, если бы был хоть малейший шанс, что это мне поможет. А ведь если срывы продолжатся, Дениса я точно потеряю. Руководствуясь этими соображениями, я записала адрес и отправилась собираться в гости к ведьме.